Она по-прежнему могла проделывать всякие грязные штуки со змеями, логическое продолжение эффектных номеров, которые она исполняла раньше во времена последней смены. Но меня потрясла роль, которая отводилась Вилару. Чарли решил выставлять его как дикаря. Босой Вилар сидел на земле в драной рубашке и брюках, а перестав бриться, он через несколько недель и вправду стал похож на настоящего дикаря. Кожа его приобрела к тому времени синеватый морфинистский оттенок, но самый ужас на доверчивую деревенщину наводили его глаза с постоянно суженными зрачками. «Зитта и Вилар», — пояснял Чарли, — «происходят из южных штатов и являются собой печальное свидетельство того, что бывает, когда в старых благородных семействах, утративших былое плантаторское величие, заключаются близкородственные браки». Следовало думать, что Вилар явился на свет по итогам длинной череды кровосмесительных совокуплений. Верили в эту болтовню, наверное, немногие, но аппетит к уродству и диковинам воистину ненасытен, а потому Вилар притягивал любопытных, как магнит. «Позор старого юга», так назывался коронный номер, оказался довольно прибыльным делом. Что касается маленького бизнеса Чарли, то он занялся торговлей наркотиками. «Обойдемся без посредников», — такое объяснение дал он мне. Теперь он покупал морфий у более крупных дельцов и продавал за немалую цену тем, кто не мог без этого жить. Всякие там врачи, сказал он мне, ужасные жадюги. Из какой такой стати, спрашивается, он всегда должен быть дойной коровой в таком прибыльном деле? С прискорбием сообщаю, что в ту пору я разделял это мнение Чарли и какое-то время был его младшим компаньоном. Не собираюсь себя оправдывать. Мне стали нравиться вещи, которые можно купить за деньги. К тому же доставать для Вилара его морфий стоило больших денег. И вот я стал не покупателем, а поставщиком и начал неплохо зарабатывать. Но я никогда не складывал все яйца в одну корзину. По-прежнему, в первую очередь, я был фокусником. А мир чудес, хотя и находился в стесненных обстоятельствах, платил мне еженедельно $65 за мою версию мечты бедняка, которую я демонстрировал в течение 5 минут каждый час 12 раз в день. Покорнейше прошу освободить меня от подробного рассказа о событиях следующих 2-3 лет. Думаю, такой простак, как Чарли, с таким желтоклювым помощником, как я, неизбежно должны были попасться во время одной из регулярных облав на наркодилеров. ФБР в Штатах и КККП в Канаде начали отлавливать мелкую рыбешку вроде нас, пытаясь выйти на акул наркобизнеса. КККП — Канадская Королевская Конная Полиция. Не буду делать вид, что страдал от чрезмерного благородства. Когда Чарли арестовали, я сумел остаться на свободе и бежал за океан с паспортом, который обошелся мне в кругленькую сумму. Этот паспорт все еще при мне, прекрасная работа, но, несмотря на свой презентабельный вид, явная фальшивка. Как только начались неприятности, сразу же возник вопрос, что мне делать с Вилларом? Решение, которое я принял до сих пор, не перестает удивлять меня самого. Хотя здравый смысл и инстинкт самосохранения подсказывали, что я должен бросить Вилара, и пусть с ним разбирается полиция, я решил его взять с собой. Думайте об этом, что хотите, можете считать, что моя совесть взяла верх над благоразумием, что я так или иначе привязался к нему, пока был его рабом и тайно зарабатывал ему профессиональную репутацию, но я решил, что должен взять его с собой. Вилар не забывал мне напоминать, что ни разу не бросил меня, хотя этим и мог бы облегчить свою жизнь. И вот одним прекрасным утром 27-го года, в пятницу, Жюль Легран и его больной дядюшка Аристид Легран отплыли из Монреаля на пароходе КПР, направлявшемся в Шербур, а некоторое время спустя Чарли Уонлис предстал перед судом в своем родном штате Нью-Йорк и получил солидный срок. КПР — Canadian Pacific Railway, канадская тихоокеанская железнодорожная компания. После покупки паспортов и билетов на пароход я остался совсем без денег. И, думаю, от ареста меня спас Вилар. Он в своем кресле-каталке убедительно изображал инвалида, и хотя, насколько мне известно, за пароходом велось наблюдение, все сошло гладко. Но что мне было делать, когда мы прибыли во Францию? Спасибо Дюпару, я неплохо говорил по-французски, хотя ни читать, ни писать на этом языке не мог. Я был хорошим фокусником, но в театральном мире Франции не было тех третьесортных эстрадных театриков, где я мог завоевать себе репутацию. Однако там были маленькие цирки. И вот после некоторого периода трудностей, когда я вынужден был показывать Эвелара как урода, я получил место...